И вот спрашивается, а, собственно, почему? Потому ли, что Христос пренебрег зверинским нашим началом и потребовал невозможного? Потому ли, что мы все гораздо хуже, чем о нас мыслят на небесах, как это вообще частенько бывает между родителями и детьми? Потому ли, что мы Христа не так поняли? И это тоже вполне возможно. Даже скорее всего, что мы не так поняли непротивленческую заповедь Иисуса Христа. Иначе получается глаз вопиющего в пустыне, иначе получается непреодолимая бездна между Богом и человеком, иначе получается, что Спаситель впустую принял крестные свои муки, а это не может быть, потому что этого не может быть никогда. И еще потому этого быть не может, что культурному человеку невероятно трудно ударить кого бы то ни было по лицу, легче подставить другую щеку. Его нужно довести до ослепления, до ярости бабуина, короче говоря, до нечеловеческого состояния, чтобы он поднял руку на ближнего своего. Во всяком случае, непротивление злому вполне в русском народном характере. Не мы ли от века так покорны своей судьбе, начальству, превратностям политического характера, что противленец Рылеев восклицал за полчаса до выхода на Сенатскую площадь? «Ах, как славно мы погибнем!» Что Октябрьскую революцию безропотно приняло большинство хозяев и прислужников капитала, что в пору репрессий середины 30-х годов, кажется, один Гай отстреливался при аресте, и эта наметка тем оказывается рельефней, что, положим горячему французу, слова поперечного не скажи. Хотя, заметим для справедливости, именно Запад выдумал парламентскую республику, в сущности, христианнейший политический институт, позволяющие бескровно решать многие государственные проблемы. Так как же нам понимать Христа, заповедовавшего подставлять и левую щеку ударившему по правой, не особенно удаляясь от жестоких реалий нашего бытия? Может быть, так следует понимать, когда мы распаляемся на обидчика, это как ни крутите в нас животное, говорит. Если ты человек, то есть если ты в состоянии не ответить гадостью на гадость, не отвечай. Смирившись заслуженной, незаслуженной оплеухой, ты только уменьшаешь количество зла, живущего на земле. А домашнее животное в образе человеческом также не способно тебя унизить и оскорбить, как тебя не способна унизить и оскорбить птичка, наделавшая на шляпу, и таким образом за тобой остается огромное нравственное превосходство, ты истинно Сын Божий, высшее существо». В счастливых случаях непротивление злому может иметь еще и педагогическое значение, поскольку зло подвержено воспитанию неподобным, и если насилие множит насилие, то смирение перед ним частенько сбивает с толку, смущает, расстраивает иерархию ценностей, которую исповедует особь сильная и тупая. Одним словом, не противиться злому на уровне личности, не такая уж и нагрузка, это мы, как говорится, в состоянии потянуть. Иное дело общественный уровень, политические высоты. Если тебя обобрал грабитель, то это можно еще спустить, черт с ним, пускай подавится. Все равно психически нормальному человеку тяжелее сбить грабителя, чем проститься с кровным своим добром, хотя он, собака такая, и впредь станет грабить, насиловать, убивать. И в этом смысле не противиться злому означает ему потворствовать, даже по-своему вдохновлять человекоподобных на новые преступления. Ну вот вам, пожалуйста, войны, нашествия, тиранические режимы. Тут-то как быть, чем спасаться, каким манерам соблюсти непротивленческую заповедь Христа и одновременно остаться живу? Толстой вон призывал не оказывать сопротивления даже кровожадным зулусам, если они вторгнутся в Тульскую губернию. Но это, конечно, слишком, потому что за твоей спиной дом, мать, жена, дети, любовницы. Ну как их не защитить? Так по боку, что ли, смирительное слово Иисуса Христа? Выходит, что да, то есть покуда человечеством руководят тщеславные идиоты, покуда даже не злые люди противоборствуют между собой по принципу «если не ты убьешь, то тебя убьют», покуда жизнь и смерть миллионов людей зависят от одного единственного желчного пузыря, одним словом, до тех пор, пока общественно-политическая организация человечества напоминает большой сумасшедший дом, нам не указ Иисус Христос, Смириться с этой данностью тяжело, —